ее. Он перевернул банку, и пиво забулькало ему в глотку. Он судорожно глотал, и его кадык дергался вверх и вниз, как обезьяна на ветке. Когда банка опустела, он уронил ее к своим ногам, вступил в бесконечно долгую битву со своим желудком и выиграл свою жизнь в приступе долгой раскатистой отрыжки. Малыш убрал револьвер в кобуру. «Окей, неплохо, мусорный бак. Совсем неплохо. Так, твою мать!» Малыш продолжал пить. Раздавленные банки грудой росли на кровати. Мусорный бак держал одну банку у себя на коленях и делал из нее маленький глоток каждый раз, когда ему казалось, что малыш неодобрительно на него посматривает. Малыш непременно бормотал, и голос его становился все тише и тише. Он говорил о местах, в которых побывал, о гонках, которые выиграл, о грузе наркотиков, которые он привез из Мексики. Наркотики – дрянная штука. Так их раз так. Но, парниша, когда ты сделаешь несколько ходок через границу, ты можешь вытирать задницу золотой бумагой. Наконец, им понемногу стал овладевать сон, и его маленькие красные глазки стали закрываться все чаще и чаще. «Я кончу его мусор», — пробормотал малыш. «Приеду туда, разнюхаю ситуацию и буду целовать его трахнутую задницу, пока не увижу, откуда ветер дует. Никто не может приказывать малышу. Ни одна сука. Я не собираюсь быть мальчиком на побегушках. Есть работа, я ее сделаю. Такой у меня стиль. Я не знаю, кто он такой и откуда, и как ему удается влезть в наши трахнутые мозги. Но я, протяжный зевок, пошлю его ко всем чертям. Закрою ему рот, а потом глаза. Покажу ему, где раки зимуют. Держись со мной, мусор, или как там тебя?» Малыш медленно опустился на кровать. Только что открытая банка пива выскользнула у него из пальцев. На ковре образовалась еще одна ложа. Упаковка была пустой, и по расчетам мусорного бака малыш выпил 21 банку. Мусорный бак никак не мог понять, каким образом такой маленький человек может выпить столько пива. Но кое-что он понял. Было время уходить. Он знал это, но он чувствовал себя пьяным, слабым и больным. И больше всего на свете ему хотелось немножечко поспать. В этом ведь нет ничего страшного, правда? Малыш проспит всю ночь, как бревно, да и половину утра, наверное, тоже. У него достаточно времени, чтобы немного вздремнуть. Он пошел в другую комнату и прикрыл дверь между номерами. На туалетном столике стоял механический будильник. Мусорный бак завел его, перевел стрелки на полночь, так как не знал, да и не поинтересовался, сколько сейчас на самом деле времени, а потом поставил будильник на 5:00 утра. Он лег на одну из смежных кроватей, даже не потрудившись снять теннисные туфли. Через 5 минут он уснул. Он проснулся в темной могиле наступающего утра, ощущая запах пива и рвоты. Кто-то лежал рядом с ним в постели, кто-то горячий и извивающийся. В первую секунду он в панике подумал о том, что эта ласка, каким-то образом переместившаяся из его снов о Небраске, прямо в реальность. Хныкающий тихий стон сорвался с его уст, когда он понял, что животное, забравшееся к нему в кровать, хотя и не очень большое, но явно больше ласки. От пива у него болела голова, а в висках безжалостно стучало. «Хватайся за меня!» – прошептал малыш в темноте. Мусорного бака взяли за руку и подсунули ему какой-то твердый пульсирующий предмет цилиндрической формы. «Тяни, давай тяни. Ты знаешь, как это делается. Я это с первого взгляда понял». «Давай, дрочила, так твою мать, надрочи меня». Мусорный бак знал, как это делается. Он знал об этом, начиная с тех долгих ночей, которые ему пришлось провести в тюрьме. Говорили, что это плохо, что он ведет себя как гомосексуалист. Но педики были гораздо симпатичнее многих других, тех, кто ночами затачивал ложки или просто лежал на койке, грызя костяшки, глядя на тебя и усмехаясь. У мусорного бака в руках оказался предмет, с которым он умел обращаться. Он сомкнул пальцы и приступил к работе. Когда все будет кончено, малыш снова уснет, и тогда он сможет уйти. Дыхание малыша стало прерывистым. Мусорный бак не сразу понял, что малыш расстегивает его ремень и спускает до коленей джинсы и трусы. Мусорный бак не возражал. Ну, засунет свою штуку ему в задницу, ну и что? От этого не умирают. Это же не яд. А потом его рука застыла. То, что прижалось к его анусу, было не живой плотью. Это была холодная сталь. И внезапно он понял, что это такое. «Нет», — прошептал он. Его глаза расширились от ужаса. Теперь в зеркале он смутно мог различить личико куклы-убийцы, нависшее у него над плечом. «Да», — прошептал в ответ малыш. «И не сбивайся с ритма, мусор, не сбивайся, или я спущу курок и разнесу твою фабрику по производству дерьма к чертовой матери. Веришь в эти штучки-дрючки?» Скуля, мусорный бак снова принялся за дело. Дуло 45-го вошло в него, причинив ему дикую боль. Но не почувствовал ли он и возбуждения? Вполне возможно. Малыш это заметил. «Нравится?» — выдохнул он. «Я знал, что понравится, мешок с дерьмом. Тебе нравится, когда он ходит у тебя? Скажи «да», мешок с дерьмом. Скажи «да», или отправишься прямо в ад?» «Да», — прохныкал мусорный бак. «Хочешь, чтобы я продолжал?» Он не хотел, несмотря на возбуждение. Но он знал, что нельзя отказываться. «Да. Я не прикоснулся бы к твоему херу, даже если бы он был бриллиантовым. Дрочи его сам. Как ты думаешь, зачем Бог дал две руки тебе?» Сколько это продолжалось? Бог, может, и знает. Но мусорный бак не знал. Минута. Час, век, какая разница? У него появилась уверенность, что в момент оргазма малыша он ощутит сразу две вещи. Горячий ручеек спермы у себя на животе и пулю, разрывающую ему внутренности. Последняя клизма. Потом бедра малыша напряглись, и из пениса рванулся прерывистый поток спермы. Рука мусорного бака стала скользкой, словно на нее надели резиновую перчатку. Через мгновение пистолет был вытащен. Молчаливые слезы облегчения брызнули из глаз мусорного бака. Он не боялся смерти. Во всяком случае, смерти ради темного человека. Но он не хотел погибнуть в этой мрачной комнате от рук психопата, даже не увидев Циболы. Он готов был уже начать молиться, но он инстинктивно подозревал, что Бог не станет слушать того, кто отдал свою душу темному человеку. Да и когда Бог помогал мусорному баку или Дональду Мервину Элберту, если уж на то пошло? Малыш захрапел. «А теперь я уйду», — подумал мусорный бак. Но он опасался, что как только он двинется, малыш тут же проснется. «Я уйду, как только буду окончательно уверен, что он уснул. 5 минут, не больше». Но никто не знает, сколько длятся 5 минут в темноте. Можно даже сказать, что в темноте 5 минут не существует. Он ждал. Постепенно он погрузился в сон. Он оказался на дороге, где-то высоко в горах. Звезды были так близко, что казалось, их можно потрогать руками. Было очень холодно. По бокам дороги смутно вырисовывались скалы. Что-то приближалось к нему из темноты. А потом раздался его голос. «В горах я дам тебе знак, я покажу тебе мою силу, я покажу тебе, что случится с теми, кто не подчиняется мне. Жди, смотри». В темноте стали появляться красные глаза. Они окружили мусорного бака плотным кольцом. Поначалу он подумал, что это глаза ласок, но когда кольцо еще немного сжалось, он увидел, что это большие горные волки, уши их торчали вперед, а из черных пастей капала слюна. Он испугался. «Они поджидают не тебя, мой верный слуга. Понял?» А потом они исчезли. «Смотри», — сказал голос. «Жди», — сказал голос. Сон кончился. Он проснулся и увидел яркий солнечный свет, идущий из окна мотеля. Рядом с окном стоял малыш, на котором вчерашняя попойка, похоже, никак не отразилась. Все завитки и колечки его прически были приведены в полный порядок, и он любовался своим отражением в зеркале. Его кожаная куртка была наброшена на спинку стула. Кроличьи лапки болтались на ней, как трупики на виселице. «Эй, мешок дерьма, я уж думал, мне опять придется смазать тебе руку, чтобы ты проснулся. вставай. Нас ждет трудный день. Сегодня много чего случится. Я прав?» «Конечно», — ответил мусорный бак со странной улыбкой. Когда мусорный бак проснулся вечером 5 августа, он все еще лежал на игорном столе в казино МГМ Гранд Отеля. Перед ним, оседлав стул задом наперед, сидел молодой человек с прямыми волосами соломенного цвета и в солнцезащитных очках. Первое, что заметил мусорный бак, это был камень, висевший на его открытой шее. Черный, с красной щелью посередине, как глаз волка ночью. Он попытался сказать, что хочет пить, но изо рта у него вырвался лишь слабый стон. «Ну и натерпелся же ты от жары, надо полагать», — сказал Ллойд Хенрид. «Вы — это он?» — прошептал мусорный бак. «Вы здесь?» «Главный? Нет. Флэк сейчас в Лос-Анджелесе, но он знает, что ты здесь. Я говорил с ним по радио». «Он придет?» «Что? Только для того, чтобы на тебя посмотреть? Нет, черт возьми. Он будет здесь в свое время. Ты и я, паренек. Мы просто пешки. Он будет здесь, когда ему будет надо. Тебе так хочется увидеть его?» «Да... нет, я не знаю. Но так или иначе, тебе представится такой случай». «Пить?» «Конечно, вот». И он протянул ему термос с вишневым прохладительным напитком. Мусорный бак осушил его одним глотком, а потом согнулся, схватившись за живот и постановая. Когда судорога прошла, он посмотрел на Ллойда с немой благодарностью. «Как ты думаешь, сможешь что-нибудь съесть?» — спросил Ллойд. «Да, пожалуй». Ллойд обернулся к стоявшему позади него человеку. «Роджер, пойди скажи Уитни или Стефани Энн, чтобы они поджарили этому парню картошку и пару гамбургеров». «Нет, черт, что я такое несу? Он ведь заблюет нам все здание. Суп. Пусть дадут ему супа. Хорошо, парень?» «Все что угодно», — с благодарностью сказал мусорный бак. «У нас здесь есть парень», — сказал Ллойд, — «по имени Уитни Хорган. Когда-то он был мясником. Он жирный мешок дерьма, но готовить умеет. В этом ему не откажешь. А здесь есть все. Когда мы сюда въехали, генераторы все еще работали, а холодильники были набиты до отказа. Чертов Вегас! Ну и местечко же здесь». «Да», — сказал мусорный бак. Ллойд ему уже нравился, хотя он даже не знал, как его зовут. «Это Цибола». «Чего-чего?» «Цибола — город, который искали многие». «Да, масса людей искала этот город. Но большинство из них потом жалело, что нашло. Впрочем, можешь называть его, как тебе заблагорассудится. Похоже, ты совсем перегрелся, пока шел сюда. Как тебя зовут?» «Мусорный бак». Ллойду это имя, похоже, совсем не показалось странным. Он протянул мусорному баку руку. На кончиках пальцев все еще оставались исчезающие следы его пребывания в тюрьме Финикса. «Меня зовут Ллойд Хенрид. Рад познакомиться, мусор. Приветствую тебя на борту нашего корабля». Мусорный бак пожал протянутую руку, и ему с трудом удалось не разрыдаться от благодарности. Насколько он помнил, впервые за всю его жизнь кто-то протянул ему руку для рукопожатия. Он был на месте. Он был принят. Теперь в течение долгого времени он будет пребывать внутри. Ради этого он прошел в 2 раза более длинный путь по пустыне и сжег бы себе 2 руку и 2 ноги. «Спасибо», — пробормотал он. «Спасибо, мистер Хенрид. Черт возьми, братец, зови меня Ллойд». «Ллойд. Спасибо, Ллойд. Так-то лучше. После того, как ты поешь, я тебе отведу наверх, в твою комнату. Завтра у тебя будет кое-какая работа. У главного, наверное, на тебя свои планы. Но пока и без этого работы достаточно. Мы многое здесь вернули к жизни, но далеко не все. Команда наших ребят на Боулдер-Дэм пытается полностью восстановить все электроснабжение. Другие работают над водопроводом. Еще у нас есть разведывательные отряды. Мы приводим сюда от 6 до 8 человек в день. Но пока я тебя избавлю от этих подробностей. Похоже, ты так долго шел под открытым небом, что солнца хватит тебе на месяц вперед». «Пожалуй», — сказал мусорный бак со слабой улыбкой. Он уже готов был отдать свою жизнь за Ллойда Хенрида. Собрав все свое мужество, он указал на камень, покоившийся на впадинке на ллойдовской шее. «Это...» «Да, все парни, кто обладает кое-какой властью, носят его. Это была его идея. Это черный янтарь. Не совсем камень, что-то вроде нефтяного пузыря». «Я имею в виду красный свет, глаз». «Тебе он тоже кажется глазом? Это щель, особый подарок от него. Я далеко не самый крутой парень из его людей, но я, черт возьми, по-моему, можно сказать, что я его талисман». Он пристально посмотрел на мусорного бака. «Может быть, ты тоже? Кто знает? Уже во всяком случае не я». «Он скрытный, Флэг, но так или иначе, о тебе он говорил нам особо. Мне и Уитни. Это на него не похоже. Слишком много приходит сюда, чтобы замечать каждого в отдельности». Ллойд выдержал паузу. «Хотя, если он захочет, он все сможет. По-моему, он видит насквозь любого из нас». Мусорный бак кивнул. «Он может творить чудеса», — сказал Ллойд слегка хриплым голосом. «Я видел. Не хотел бы я быть одним из тех, кто против него». «Да», — сказал мусорный бак. «Я видел, что случилось с малышом». «Каким малышом?» «С парнем, с которым мы были вместе, пока не поднялись в горы». Он поежился. «Не хочу говорить об этом». «Окей, парень. А вот, наконец, и твой суп. Уитни таки положил тебе гамбургер. Тебе понравится. Этот парень готовит прекрасные гамбургеры. Постарайся, чтобы тебя не вырвало, окей?» «Окей». «Ладно, у меня есть еще дела. Если бы мой старый дружок Паук мог бы увидеть меня сейчас, он не поверил бы своим глазам. Еще увидимся». «Конечно», — сказал мусорный бак, а потом добавил робко. «Спасибо, спасибо за все». «Не говори спасибо мне», — дружелюбно сказал Ллойд. «Скажи спасибо ему». «Я так и делаю», — сказал мусорный бак. «Каждую ночь». Но он разговаривал с самим собой. Ллойд уже шел через вестибюль, беседуя с человеком, который принес суп и гамбургер. Мусорный бак проводил их взглядом, а потом жадно накинулся на еду и съел почти все. Он чувствовал бы себя прекрасно, если бы взгляд его не упал на тарелку. Это был томатный суп, и его цвет был цветом крови. Он отодвинул тарелку в сторону. Внезапно его аппетит исчез. Очень просто было сказать Ллойду Хенриду, что не хочешь говорить о малыше, но гораздо труднее было перестать думать о том, что с ним случилось. Безоблачный теплый денек, когда они ехали по 1.70 из Голдена прямо на скалистые горы, малыш отказался от пива ради бутылки виски «Rebel Yell». Еще пара бутылок, аккуратно упакованных в пакеты из-под молока, стояла между ними. Несколько раз малыш замечал, что хотел бы ссать «Rebel Yell», если б мог. Потом спрашивал у мусорного бака, верит ли тот в эти штучки-дрючки. Мусорный бак, бледный от страха и все еще с похмелья после вчерашних трех банок пива, говорил, что верит. Даже малыш не мог ехать по этим дорогам со скоростью 90 миль в час. Он снизил скорость до 60 и пробормотал сквозь зубы что-то нелестное о трахнутых горах. Потом он просиял. «Когда мы доберемся до Юты и Невады, мы наверстаем потерянное, мусорок. Эта красотка по ровному шоссе может выдавать 160. Веришь в эти штучки-дрючки?» «Это прекрасная машина», — сказал мусорный бак с улыбкой больной собаки. «А ты думал?» Он отхлебнул «Rebel Yell», запил пепси-колой и завопил. «Яхоу!» Через некоторое время скорость упала с 60 до 40, потом до 30. Малыш постоянно матерился сквозь зубы. Форд петлял среди мертвых машин, которых становилось все больше и больше. «Что за хренотень?» — ярился малыш. «Нахрен они сюда притащились? Решили сдохнуть на высоте 10 тысяч футов? Так их мать! Эй вы, мудозвоны, прочь с дороги! Слышите меня? Убирайтесь с дороги!» Мусорный бак съежился от страха. Они завернули за поворот, и наткнулись на ужасный затор из 4 потерпевших аварию машин, который полностью блокировал ведущие на запад полосы 1-70. Труп, залитый засохшей кровью, лежал, раскинувшись на дороге лицом вниз. Рядом с ним валялась сломанная кукла Чети Кэти. Слева затор нельзя было объехать из-за 6-футового забора. Справа был обрыв. Малыш отхлебнул Rebel Yell и швырнул Форд в сторону обрыва. «Держись, мусорок!» — прошептал он. «Едем в обход!» «Там не проедешь!» — взвизгнул мусорный бак. «Проедешь!» — прошептал малыш. Глаза его сверкали. Он выехал на обочину. «На меня не рассчитывай!» — быстро сказал мусорный бак и схватился за ручку двери. «Сиди!» — сказал малыш. «Или ты превратишься в дохлый мешок дерьма!» Мусорный бак обернулся и уперся в дуло 45-го. Малыш напряженно хихикнул. Мусорный бак сел обратно. Он хотел закрыть глаза, но не смог этого сделать. В его окне исчезли последние 6 дюймов обочины. Теперь взгляд его упирался прямо в далекие вереницы серо-голубых елей и нагромождение валунов. Он чувствовал, что до обрыва остается 4 дюйма. 2 дюйма. «Еще 1 дюйм», — стал напевать малыш. Глаза его были широко раскрыты, а зубы оскалились в широкой усмешке. Пот выступил на его кукольном лбу чистыми и прозрачными каплями. «Еще! Только 1!» Все случилось очень быстро. Мусорный бак почувствовал, как заднее правое колесо провалилось вниз. Он услышал звук падающих камней. Он закричал. Малыш выругался и перешел на первую передачу. С левой стороны, оттуда, где лежал перевернутый труп микроавтобуса марки Volkswagen, раздался металлический скрежет. «Лети!» — завопил малыш. «Лети, как птица! Лети, черт тебя побери! Лети!» Задние колеса Форда бешено вращались. На секунду показалось, что машина сползает к обрыву, но потом она дернулась вперед и снова выехала на дорогу. «Я же говорил тебе, что объедем!» — ликующе закричал малыш. «Черт возьми! Что скажешь? Что скажешь, мусорок?» «Объехали!» — сказал мусорный бак тихим голосом. Его трясло с ног до головы. А потом, уже второй раз, за время, прошедшее после встречи с малышом, он инстинктивно сказал ту единственную фразу, которая могла спасти ему жизнь. Скажи он что-то другое, малыш немедленно убил бы его. «Хорошо водишь машину, чемпион», — сказал он. До этого момента он никого в своей жизни ни разу не назвал чемпионом. «А-а-а, ну, не так уже хорошо», — сказал малыш покровительственно. «В стране есть еще, по крайней мере, 2 парня, которые могли бы сделать то же самое. Веришь в эти штучки-дрючки?» «Я верю тебе, малыш». «Не надо ля-ля, радость моя! Ну что ж, едем дальше!» Но далеко уехать им не удалось. Форд остановился через 15 минут, проехав 1800 миль от Шревопорта, штат Луизиана. «Не верю», — сказал малыш. «Я не... так, вашу мать, верю в это!» Он открыл дверцу и выпрыгнул на дорогу, по-прежнему сжимая в руке на 1/4 полную бутылку Rebel Yell. «Прочь с дороги!» — заорал малыш, пританцовывая на своих гротескно высоких каблуках, воплощая собой крохотную природную силу разрушения, нечто вроде землетрясения в бутылке. «Убирайтесь с моей дороги, мудозвоны! Вы подохли! Ваше место на трахнутом кладбище! Вам нечего делать на моей трахнутой дороге!» Он швырнул бутылку, и она разбилась на 1000 осколков о бок старого Порше. Малыш стоял молча, тяжело дыша и слегка покачиваясь взад и вперед. На этот раз препятствие было более серьезным. Все полосы были под завязку забиты мертвыми машинами. Трупы машин были и на обочине, и на газоне между 2 половинками шоссе. Малыш вернулся к машине с лицом карликового Василиска. Глаза его выпучились от ярости. «Я не оставлю свою машину», — сказал он. «Слышишь меня? Ни за что я не оставлю ее». Иди, мусорок, иди и посмотри, сколько тянется эта трахнутая пробка. Может, там где-нибудь грузовик перегородил дорогу или что-нибудь в этом роде? Короче, если это так, я пошвыряю в пропасть всех этих сукиных детей. Я сделаю это, и лучше тебе поверить в эти штучки-дрючки. Иди, сынок. Мусорный бак не стал возражать. Он пошел по дороге, виляя между машинами. Он был готов в любой момент пригнуться и побежать, если малыш начнет стрелять. Но этого не случилось. Мусорный бак отправился в путь в половине одиннадцатого. Идти приходилось медленно. Часто надо было залезать на капоты и крыши, там, где машины сгрудились слишком тесно. К тому времени, когда ему впервые встретился указатель «Туннель закрыт», было уже четверть третьего. Он озадаченно остановился перед указателем. «Туннель закрыт». «Какой туннель?» Заслоняя глаза от солнца, он вгляделся вдаль, и ему показалось, что он что-то увидел. Он прошел еще 300 ярдов и натолкнулся на страшное месиво разбитых машин и трупов. Часть машин были военными, часть людей были одеты в хаки. За тем местом, где разыгралась битва, сомнений в этом у мусорного бака не было, стояли все те же ряды мертвых машин. Эти ряды исчезли в двух черных пастях того, что, судя по огромному указателю, носило название «Туннель Эйзенхауэра». Он подошел поближе, еще не зная, что он собирается делать. Две черных пасти в скале внушали ему робость, и по мере того, как он приближался все ближе и ближе, робость переходила в самый настоящий ужас. Пешеходная дорожка шла почти вровень с шоссе, и многие машины попытались выехать на нее. Длина туннеля составляла 2 мили. Единственный способ пройти сквозь него — это ползти по крышам с одной машины на другую в абсолютной темноте. В животе у мусорного бака похолодело. Какое-то время он смотрел на туннель, а потом повернулся и пошел обратно к малышу. Плечи его обмякли, уголки рта дрожали. Может быть, ему удастся проскользнуть мимо. Через несколько часов мусорный бак остановился за Поршем, о который малыш разбил бутылку. Он осторожно выглянул из-за капота. Форд малыша ярко выделялся на фоне темно-фиолетового вечернего неба. Сам малыш сидел за рулем, глаза его были закрыты, а рот приоткрылся. Сердце мусорного бака исполнило в груди победный марш. «Пьян, как свинья!» — выстукивало оно. «Пьян, как свинья, ей-богу! Пьян, как свинья!» Мусорный бак подумал, что прежде чем малыш очухается, он успеет уйти 20 миль на восток. Двигался он очень осторожно. Он перебегал от машины к машине, как водомерка, оставляя форт малыша слева. «А ну-ка, мудозвон, стой на месте!» Мусорный бак замер, стоя на четвереньках. Он намочил штаны, и мозг его превратился в обезумевшую черную птицу паники. Он очень медленно поднял глаза и увидел над собой малыша. В руках у него было по 45-му, а на губах застыла ужасная гримаса ненависти и ярости. «Я б просто проверял, сможем ли мы здесь проехать», — услышал мусорный бак свой собственный голос. «Открыта ли дорога назад?» «Ну, конечно, на четвереньках. Сейчас я тебе открою дорогу назад. Вставай, сука!» Мусорный бак с трудом поднялся, ухватившись за ручку стоявшей рядом машины. Два дула 45-х выглядели абсолютно точно так же, как две пасти туннеля Эйзенхауэра. Он смотрел в лицо смерти и знал об этом. Теперь уже не было такой фразы, которая могла бы спасти его. Он помолился темному человеку. «Прошу тебя, если будет на то твоя воля, я отдам за тебя мою жизнь». «Что там такое?» — спросил малыш. «Авария». «Туннель. Он забит до отказа. Потому-то я и вернулся сказать тебе. Пожалуйста». «Туннель», — прорычал малыш. «Господи Иисусе! А ты не врешь, сучья морда?» «Нет, клянусь, что не вру. На указателе, по-моему, было написано, что это туннель Эйзенхауэра. Но мне трудно читать длинные слова. Я... Заткни пасть. Как далеко отсюда?» 8 миль. Может быть, даже больше». Малыш посмотрел на запад. Потом он перевел глаза на мусорного бака. «Ты пытаешься повесить мне на уши лапшу, что эта пробка тянется на 8 миль? «Ах ты, мешок дерьма!» Малыш угрожающе помахал револьверами. «Честное слово!» — закричал мусорный бак. «Честное слово! Я клянусь! Клянусь!» Малыш посмотрел на него долгим взглядом. «Я убью тебя, мусорок!»